Ответных слов у Оболенского не нашлось, да и в целом, прав был Шуйский. Правда, не учитывал еще одного нового фактора, нового пантеона богов. Даже если не считать Найхвы, нас стало трое, и я точно не собирался на этом останавливаться. Поняв, что Ратибор задумчиво молчит, как и встретившие нас патриции, я сделал шаг вперед, заставив всю троицу скрестить взгляды на мне. Думаю, нам стоит немного отдохнуть и переодеться. Дарья уже должна быть где-то рядом, так что скоро узнаем все свежие новости. Симеон согласно кивнул, а потом взглядом указал на порталы за моей спиной. Понимаешь же, что недовольна она будет. Не может никто, кроме Рюриковичей, вот так взять и сказать, что это теперь его земля. Да и они сами не всегда на такое способны. Я с невинным выражением лица пожал плечами. Разве прозвучали слова, что это теперь собственность Афеевых? Насколько помню, я всего лишь попросил считать ее таковой. Пару секунд князь буравил меня тяжелым взглядом, а потом расхохотался. Ловко ты это придумал. Прошу считать ее таковой, надо будет запомнить. Содержательная часть беседы на этом закончилась. Как и разговор в целом, мы направились дальше к укреплениям. Когда поднялись наверх, рядом оказался Егоров. Скользнув взглядом по князьям, глянул на меня. Во-первых, благодарю за помощь. А во-вторых, что там было и зачем щиты около порталов? У меня отряды защитников наготове, только и ждут, что приказа на разведку. Я отрицательно качнул головой, одновременно окружая нас защитным барьером. Что именно мы там встретили, я, возможно, расскажу, но точно не прямо сейчас, а лезть внутрь не стоит. Скорее всего, уже к вечеру эта земля будет пожалована роду Афеевых. Пока же безопасность обеспечит барьеры. Во взгляде военного мелькнуло вполне искреннее непонимание. Зачем тебе гнездо, пусть и пока затухшие, и почему не стоит проводить разведку? Я вспомнил, по какой причине его задвинули на задние роли в пятом отделении, и невольно усмехнулся. Вместо того, чтобы спорить, задал очень простой вопрос. «Ты мне доверяешь?» Тот на момент задумался. Потом все же утвердительно наклонил голову. Сказал бы, что да. В кознях против страны ты вроде замечен не был, скорее наоборот. Но как это относится к гнезду? Подавив вздох, я вложил в голос всю свою уверенность. Поверь, если бы мы там не оказались, то в конце концов, периметр был бы прорван. А из порталов выбралось нечто, что оказалось куда опаснее самого сильного монстра, который когда-либо показывался из пробоя. Настолько, что ослабленные князья эту тварь точно не удержали бы, не говоря уже о солдатах. Все здесь оказались бы обречены. Затем сила двинулась бы дальше, сокрушая и выжигая все на своем пути. На секунду замолчав, сразу же продолжил, не давая ему опомниться. «Скажи, ты уверен во всех своих защитниках? Точно знаешь, что никто не попробует продать секреты на сторону? Или не соблазнится сам? А может, думаешь, что Рюриковичи станут раздумывать, когда речь зайдет о сохранении подобной тайны? Что-то мне подсказывает, они прикончат каждого, кто побывает внутри. Для того и нужны мои щиты, как и мои слова, чтобы спасти ваши жизни. Не факт, что он поверил мне на все 100%, но какое-то понимание ситуации в его глазах появилось. Даже согласно кивнул, отходя в сторону. Правда, ничего не сказал, но это мелочи, барьеры им все равно не вскрыть. А если каким-то чудом здесь отыщется самородок, который добьется успеха, Мьёльнира подобном немедленно узнает. Я ускорился, догнав остальных, и через какие-то 15 минут мы уже оказались в чем-то вроде комплекса отдыха защитников. Среди последних было немало представителей знатных патрицианских фамилий, которые привыкли к определенному уровню роскоши. Потому, помимо обычных казарм и общих бань, тут оказались и подобные постройки. Выстроенное квадратом двухэтажное здание вмещало в себя все, что требовалось для полноценного отдыха крупного и разнополого отряда. Пара бассейнов, отдельные ванные комнаты, три разных бани, работающую кухню с группой поваров, бильярдную, бар и несколько десятков спален на втором этаже. Здесь же было 5 рабочих кабинетов, переговорная и сразу 7 полноценных апартаментов, по сути являющихся отдельными квартирами. Найхва сразу же заявила, что забирает один из бассейнов, куда и удалилась с гордо поднятой головой. Судя по ее эмоциональному фону, богиню раздосадовала наша задержа по дороге и тот факт, что пришлось тратить время на разговор с князьями. Конечно, это было лишь внешним проявлением, под которым скрывалось что-то еще. Возможно, считала, что не стоит тратить столько времени на смертных. Хотя это маловероятно, до того, подобные беседы, никакой агрессии у нее не вызывали. Гефер рванулся было за ней следом, но оглянувшаяся золотоволосая ехидно озвучила, что купаться будет голышом, и если Титан попробует составить компанию, то как минимум на сутки лишится зрения. Проводив взглядом океанскую богиню, которая сейчас выглядела еще более раздраженной, я приказал племяннику Кроноса находиться где-то в относительной близости от нее. Непосредственной угрозы сейчас все равно не было. К тому же Сандал патрулировал окрестности, а Мьёльнир перехватил управление артефакторной системой защиты, активно внося в нее изменения. Все это гарантировало отсутствие неприятных сюрпризов. Комплекты запасной одежды нам тоже принесли, но я предпочел при помощи сил очистить свою форму с гербом рода Афеевых, а заодно и немного ее залатать. Пожалуй, Оболенский прав, нужно возить с собой несколько запасных мундиров. Погрузившись в большое и наполненное горячей водой джакузи, я расслабленно выдохнул. Настало время заняться каркасом. Мне требовалась возможность полноценно использовать выросшую по своей мощи искру, а потом надо будет подумать о том, что происходит с княжескими родами империи. Я уже дал Кристине проверить ситуацию в иных странах, не было ли там похожих прецедентов, а заодно попросил выяснить, где именно сейчас находится Иоанн. Своих людей в третьем отделении, тайном приказе или родовой разведке Рюриковичей у Рыжей не имелось, зато был Бильский, секретарь императорского совета, одновременно бывший ее подчиненным в рамках рода Афеевых. Именно с его помощью дева и планировала выяснить всю необходимую информацию. Лежа в воде, я принялся за работу с каркасом, расширяя и укрепляя старые каналы, плюс прокладывая новые. Сейчас, когда размеры искры выросли вдвое, требовалось серьезно изменить всю энергетическую структуру, чтобы использовать божественную силу в полную ее мощь. Заодно подправил и каналы связи со спутниками, теперь те могли черпать намного больший объем силы, что значительно расширяло их возможности. Не говоря о том, что оба впитали по изрядной порции трофейной мощи. Размеры сандала еще больше возросли, теперь он был в состоянии самостоятельно регулировать их, то становясь относительно приличным по размеру драконом, 1.3 метра длиной, то ужимаясь до прежней величины. А внутренняя структура живого камня заметно изменилась, став куда более густой и насыщенной. Как мне казалось, его возможности тоже сильно выросли. По крайней мере, спутник без малейших проблем превратил относительно простую артефакторную защиту этого здания в контур, способный выдержать атаку кого-то вроде Шуйского. Да, без моей подпитки эта система продержалась бы считанные секунды, но когда речь идет о реальной схватке и на кону твоя жизнь, как раз эти мгновения могут ее спасти. Впрочем, полноценно завершить работу с каркасом мне не позволили. Когда солидная часть уже была выполнена, в разуме появилась картинка, транслируемая сандалом. Летящий вдалеке самолет и отделившийся от него болид, окутанный грязно-зеленым пламенем. Да и рэрэрэконица, это ж насколько ей не терпелось сюда попасть, что Дарья решила вот так покинуть борт самолета. Или там нечто настолько срочное, что она не доверила эти слова даже Дарфану и сейчас спешит сообщить лично, хотя, такое маловероятно, разве что у нее имелись на мой счет какие-то подозрения. Распахнув глаза, я выбрался из микроскопического бассейна, который варвары называли джакузи. Судя по тому, как торопилась сюда Рюриковна, спокойно закончить работу над каркасом мне все не дадут. К моменту, когда принцесса оказалась около входа, я уже оделся и направлялся туда же, собираясь ее встретить. Потом Мьёльнир показал мне схему, которую демонстрировали его артефакты, в том числе наблюдающие за происходящим внутри здания. В сторону входа мчался сгусток полыхающей яростной энергии, что обозначал Найхву. Не совсем понимая, в чем дело, я ускорился. Щедро влив божественной силы в плоть, рванулся вперед с немыслимой скоростью, одновременно дав команду Сандалу. Явились мы с ним практически одновременно, как раз в момент, когда завернутая в большое полотенце Найхва потянулась своей силой к кольчуге Дарьи, что непонимающе смотрела на нее, замерев на месте. Мое появление не осталось незамеченным, обе девы повернули свои головы и почти одновременно заговорили. «Почему меня встречаешь не ты, а эта голая барышня?» — процедила принцесса, оценивающе рассматривая Найхву, которую до того видела лишь мельком. «Откуда в ней сила наших врагов?» — отчеканила золотоволосая, в которой бурлила сила. Если первый вопрос был отчасти очевиден, то вот второй, на момент поставил меня в тупик. Только через секунду я понял, О чем речь? Родовой дар Рюриковичей, мощи силы Вьерна, которая, по понятным причинам, напоминала ту, при помощи которой сокрушили родной мир Найхвы. Сама Дарья, услышав заявление богини, недоуменно нахмурилась, впившись в ту взглядом. Я же, успокаивающе поднял руку. Она нам не враг. Найхва скептически приподняла брови. В ней сила драконов. Теперь на лице принцессы появилось изрядное удивление, а я, не отрывая взгляда от глаз богини, напомнил об очевидном факте. А в нас немало силы Мнейма и даже компоненты его каркаса. Разве это делает кого-то из нас такими же, как он сам? Золотоволосая замерла, переваривая аргумент. Рюриковна же свирепо фыркнула. Потом ты объяснишь мне, при чем тут драконы и кто такой Мнем. А прямо сейчас, нам надо поговорить. Я повернул голову к белокудрой деве, намереваясь предложить подняться в один из рабочих кабинетов, но та уже продолжила. К слову, если тебе еще не сообщили, то буквально минуту назад род Деблуа объявил войну роду Афеевых. О том, за каким бесом они решили на этой пойти, я бы тоже послушала. Глава 8. Новость про войну с Деблуа заставила меня непонимающе поморщиться, что не укрылось от внимания царевны. Только не говори, что сам не понимаешь, из-за чего вам воевать. Найхва, которая до того находилась в состоянии глубокой задумчивости, видимо рассматривая мою мысль о поглощенной энергии Нима, вдруг встрепенулась и глянула на Дарью. Возмущенно взмахнув рукой, поинтересовалась: «По какому праву ты так с ним разговариваешь?» Рюриковна немедленно повернула голову к ней, сцепившись с богиней взглядами. «Я Дарья Рюриковна, как желаю, так и говорю. Ты кто вообще такая? Откуда он тебя вытащил?» Глаза золотоволосой полыхнули яростью. «Та, что стояла с ним в бою плечом к плечу и победила. А кто ты? По какому праву говоришь с ним, как с?» Богиня на момент замялась, а около Дарьи заплясали грязно-зеленые огоньки. От царевны ощутимо потянула сила, и она с изменившимся лицом отчеканила. «А мне он дважды спасал жизнь, и видел все, что может увидеть мужчина». Внезапно осекшись, задумчиво добавила: «Ну, почти все». Правда, окончание фразы Найхва уже не слышала. Развернувшись в мою сторону, распахнула полотенце, под которым, само собой, ничего не было. Пару секунд постояв, вернула ткань на месте и устремила довольный взгляд на царевну. Та не выдержала, в сторону собеседницы плеснула аура, а пространство замерцало грязно-зелеными бликами. Правда, богиню это вполне ожидаемо ничуть не смутило. Золотоволосая чуть изогнула брови и навстречу ауре Рюриковичей плеснула ее собственное, сметая и подавляя чужую силу. Глаза Дарьи широко распахнулись, и судя по тому, как забурлил ее каркас, царевна вознамерилась ударить в полную свою мощь. «Ставлю на ДРРР конецу. 10%. В голове тихо и отдаленно прозвучал рык сандала, который обращался к Мьёльниру, а следом раздался тонкий голос камня. 20% на Златовласску. Я мысленно хмыкнул, и спутники, видимо не ожидавшие, что я их услышу, затихли. Вопрос о том, какие именно проценты они использовали в качестве ставок, пришлось отложить на потом. А пока я шагнул вперед, разворачивая между двумя девами барьер, в меня сразу же впились два гневных взгляда, и я развел руками. «Вы же понимаете, что вам не из-за чего сражаться. Неверный заход, судя по их лицам, обе считали, что как раз есть из-за чего». Вздохнув, я предпринял вторую попытку. «Нам вообще-то еще мир спасать. Как вы собираетесь это делать, если готовы сцепиться друг с другом?» Теперь они чуть призадумались. Понятное дело, каждая оценивала ситуацию со своей стороны, Найхва размышляла о врагах, что рано или поздно сюда вторгнутся, а Дарья скорее всего перебирала в памяти противников империи и лично рода Рюриковичей, возможно, краем сознания затрагивая вопросы гнезд и пробоев. Тем не менее, ход сработал, оставалось только развить успех. «Найхва, иди отдыхать дальше. Думаю, совсем скоро нам придется покинуть это место, а мы с Дарьей пока обсудим пропавших князей». Пару мгновений девы колебались, потом богиня насмешливо фыркнула и устремилась назад по коридору. Дождавшись, пока она удалится на пару десятков метров, я убрал барьеры и, столкнувшись взглядом с Дарьей, которая явно хотела что-то сказать, указал на проход за своей спиной. «Идем, на втором этаже есть подходящее место для беседы». Сразу же двинулся вперед, не давая ей возможности начать беседу. По дороге в один из кабинетов второго этажа Рюриковна вроде успокоилась. Как минимум, оттенки ее разума больше не показывали одну только бушующую внутри ярость. Оказавшись внутри, и вовсе не спешила говорить первой. Вместо этого подошла к столу и, остановившись около него, покрутила в руках карандаш, покосилась на барьер, который установил по всей стене Мьёльнир, после чего развернулась, пристально смотря на меня. «Кто она тебе? Почему так себя ведет? И откуда столько мощи?» Я как будто второго Оболенского пыталась аурой продавить. Дочь океанского бога была куда сильнее Ратибора, но сравнение было понятным. Мне же оставалось лишь пожать плечами. Дева, которая встретилась мне в странствиях, ее отец был очень силен. Часть мощи передалась по наследству. Царевна слегка нахмурилась. Не слышала, чтобы у кого-то из одаренных подобной мощи в последнее время появлялись дети. А эта профурсетка молода не только внешне, я же почувствовала. Нахмурилась, плеснув эмоциями. Это же надо, распахнуть на себе полотенце и показаться голой, лишь бы не отставать. Ни капли стыда. О том, что Найхва еще и забиралась ко мне в постель, я решил благоразумно умолчать. Карандаш, который Рюриковна сжимала пальцами и так превратился в труху, ни к чему было искушать нити парки. «Давай лучше поговорим о князьях». Глаза белокудрой девы смотрели гневно, а сознание явно разрывалось между темами. Государственная необходимость требовала переключиться на проблемы с высшей знатью империи, заодно обсудив гнездо, тогда как иная часть ее разума, судя по его оттенкам, страстно желала продолжить разговор о Найхве. После недолгой борьбы, интересы страны одержали верх. Дарья выпустила из рук перемолотые остатки карандаша, спалив их в воздухе крошечным выбросом пламени и сжав губы, принялась излагать. Засекин, Кудашев и еще 15 князей бесследно пропали. Родовые алтари пусты, артефакты истощены, в усадьбах никого, ни следа их самих или кого-то из прислуги. О том, что исчез Трубецкой, ты уже в курсе. Как предполагают мои люди, его заманили в ловушку. Сначала проделали это с княжичем, а потом использовали того, чтобы заставить действовать отца. Итого, 17 патрициев, которые пропали прямо из своих поместий, не оставив и следа, вместе со всеми слугами и домочадцами, плюс один из сильнейших одаренных империи, который даже не успел вступить в бой. Впрочем, самым странным в этой истории было даже не это. Истощенные родовые алтари, в которых не осталось ни грамма силы, интересовали мой разум куда больше пропавших смертных. Уничтожить при помощи хитрого плетения отдельного одаренного или даже целую их группу, это в теории реализуемо. Вот опустошить мощный артефакт, в котором масса слоев защиты, совсем иное. Тем более речь о древних княжеских родах, в их случае, чтобы пробить только внешний барьер, потребуется масса времени. Даже если работать будет кто-то зашкаливающе сильный и умелый. Смогли выяснить, что случилось с их алтарями. Белокудрая валькирия, затянутая в облегающий черный мундир, отороченный алыми нитями, раздраженно дернула уголками губ. «Думаешь, я бы не сказала, будь что-то известно?» Все в один голос твердят, что теперь это даже не артефакты. Просто пустышки, в которых ничего нет. Мьёльнир удивленно пискнул, да и я невольно задумался. Каждый крохотный кусочек алтаря испещрен символами и пронизан энергетическими нитями плетений. Это его суть. Нельзя взять и просто все это выжечь. Вернее, безусловно можно. Но после такого обязан остаться след в энергетическом фоне. Да такой, что его заметит даже слабый одаренный с профильным даром. А в родовых поместьях наверняка работали лучшие из тех, кого смогли отыскать Рюриковичи. Даже если предположить, что главы родов по какой-то причине решили сами принять подобное решение, то вот так легко и просто, у них бы все не вышло. Как минимум, потребовалось бы уничтожить стражей, а потом разделаться со всеми слоями защиты, что те наверняка активировали бы. На этом моменте внутри моей головы полыхнуло озарение, и судя по тому, как придвинулась Рюриковна, это отразилось в моих глазах. Появилась теория, я медленно кивнул. Возможно и так, пока расскажи мне, что с Иоанном. Его вроде бы собирались вызвать в столицу, как только закончится Земский собор. Дева поджала губы и отвела взгляд в сторону. Правда, уже через секунду вернула на меня. Нет его на севере. Ни его, ни гвардейцев, ни приставленных соглядатаев. Призрачные конструкты наблюдателей развеяны, артефакты опустошены и уничтожены, а все живые люди как будто пропали. Я сделал пару шагов и, опустившись в кресло, уточнил. То есть точно такая же ситуация, как и с родовыми алтарями. Царевна недовольно вздохнула. Похоже, наш алтарь на месте, а Иоанн не глава рода. Пожав плечами, я напомнил об очевидном факте. С алтарем Трубецких тоже ничего не случилось. А вот сам князь исчез. Смертная сложила руки под грудью, вперев в меня взгляд. «Если у тебя есть теория, самое время ее озвучить. Пропал один из Рюриковичей и 18 князей Российской империи, если считать Трубецкого. К чему нам теперь готовиться?» Несколько секунд я подумал, потом медленно кивнул. «Пожалуй, ты права, готовиться точно нужно. К войне, вернее, к внезапному удару в спину». Ее брови вопросительно взлетели вверх, и я счел нужным объяснить. «Представь, что в какой-то момент Иоанн появится по главе 17 князей и ударит по столице, желая убить вас с Алексеем. При этом он может оказаться запредельно силен, настолько, что грань твоего родового дара не поможет». Теперь белокудрая дева с силой дракона нахмурилась. «Откуда он появится? Где сейчас? С чего ты вообще взял, что все будет именно так?» Мне оставалось лишь пожать плечами. «Возможно, я ошибаюсь. Чтобы понять точно, нужно осмотреть алтари исчезнувших князей. Возможно, тогда что-то прояснится». Добрых 10 секунд она молча рассматривала меня, потом чуть дернула головой в сторону. «Ладно, пусть будет так, осмотришь алтари, а потом выдвинешь свою версию, раз не хочешь говорить сразу. Скажи тогда, что тебе встретилось в гнезде». Егоров отчитался, что ты запретил разведку и прикрыл порталы своими щитами, объявив их едва ли не собственностью рода Афеевых. Похоже, ей все же придется что-то объяснить. Не всю правду, конечно, это могло сейчас слишком сильно ударить по балансу ситуации. Тем не менее, какой-то ее объем, царевна знать была должна. Угрозу. Вот, что мы там встретили. Сущность, что желала вторгнуться в мир и захватить его. Победить удалось с большим трудом. И я вовсе не собираюсь скрывать от тебя свою теорию. Князей мог забрать некто, преследующий точно такие же цели, только действующий куда более осмотрительно. Глаза смертной хищно блеснули. Какую угрозу вы там могли встретить? Одаренных из иного мира? Кто-то желал ворваться сюда. Заметив выражение моего лица, усмехнулась и выполнила ироничный реверанс. Как видишь, принцесса из рода Рюриковичи не чужды свежим идеям. О том, что каждый пробой – это кусочек иного мира, я уже знаю. Хранители и чернокровые оставили не так много записей, но эта информация встречается среди них повсеместно. Тем не менее, все равно не понимаю, откуда там мог взяться одаренный, который столь силен, что мог устроить нам проблемы. Мгновение я поколебался, а потом решил, что более подходящего момента, чтобы ввести ее в курс дела, может и не оказаться. Это был не одаренный, один из древних, живой, научившийся управлять скоплением осколков и страстно жаждущий обрести новый мир. Если быть более точным, захватить его, поверь, далеко не самая приятная личность. Смотря в широко распахнутые глаза Дарьи, продолжил, не давая ей опомниться и насесть на меня с вопросами. Представь, что таких миров, как наш, множество. Часть из них под контролем древних, которые когда-то перебили всех конкурентов и теперь используют людей для увеличения своей силы. Способы у них, скорее всего, разные, но суть одна. Тот, что явился к нам и попробовал выбраться при помощи Уральского гнезда, по их меркам не был слишком силен, но скорее всего победил бы меня в схватке один на один, как и Оболенского. О мощи всех остальных смертная не знала, потому упоминать я их не стал. Но упоминание о проигрыше Ратибора сразу же навело ее мысли на нужный лад. Сделав шаг назад, опустилась на диван и, смотря перед собой расфокусированным взором, поинтересовалась. То есть иные еще сильнее? Несколько мгновений посидев, встрепенулась, вопросительно посмотрев на меня. С чего ты взял, что это правда? Вдруг он солгал? То, что другие миры существуют, совсем не означает, что дела там обстоят именно так. Я медленно покачал головой. Дурные вести не любил никто, что смертные, что боги. Каждый норовил уйти в отрицание, заслышав нечто подобное. Во-первых, он был весьма убедителен. Во-вторых, точно не отсюда, абсолютно чужеродное создание. А в-третьих, с гнездом сейчас соединено скопление осколков, которые тот использовал в качестве корабля. Плетения, при помощи которых выполнялось управление, сохранились. Как по мне, вполне зримое доказательство. В глазах царевны моментально вспыхнул интерес, и я поспешил добавить. Подпускать к этому кого-то постороннего опасно. Победу одержал мой род, потому прошу передать территорию Уральского гнезда в мою собственность. Ее брови изогнулись, и дева с легким ошеломлением уточнила. А ты ничего не перепутал, Василий, это земля империи, владение рода Рюриковичи. Мы должны знать, что это за корабль и как им управлять. Я сдержал желание надавить силой и информацией. Еще рано. пока стоит действовать более привычными методами. Если хочешь, можете попробовать. Я верну все назад, как было, и разбирайтесь с плетениями сами. Возможно, лет через 10 что-то получится. Ноздри царевны гневно затрепетали, а во взгляде появилась жесткость. Я же, смотря ей в глаза, добавил: тебе я содержимое скопления показать могу, но позже, когда разберусь с текущими делами. Пока же будет лучше, если никто не сможет попасть внутрь гнезда и рыскать там в поисках ответов. Секунду помолчав, добавил: потому как что-то он может и найти. Только боюсь, это лишь добавит империи проблем. Какое-то время она молча сидела на месте. Потом поднялась и, сделав несколько шагов, остановилась рядом с моим креслом. Оставаться на месте показалось мне невежливым, так что я тоже встал на ноги. А мне в корпус немедленно уперся тонкий пальчик: ты полетел в Стамбул, как посол империи, но в итоге заключил выгодный договор для себя. Прибыл сюда, как защитник, а теперь хочешь заполучить что-то вроде корабля, который может перемещаться между мирами. Знаешь что, Василий, пожалуй, теперь и ты мне должен. В глазах мелькали хитрые искорки, а я напомнил об успехе нашей дипломатической миссии. Земельный спор с Оттаманской портой был решен в пользу Рюриковичей. Та с усмешкой кивнула: ну да, империя получила немного престижа на международной арене, да клочок горной местности, и ни одной золотой монеты. А что ты там стребовал для себя? Беспошлинный ввоз товаров и представительство духа покровителя? Повторю, теперь ты мне должен. Отступив на шаг назад, победно улыбнулась: и поверь, я придумаю, как получить свое. Чуть склонив голову на бок, я с интересом посмотрел на смертную. Не забывай, ты тоже мне должна. Как знать, возможно, я окажусь куда более изощренным в своих желаниях, чем ты. К щекам девы на момент прилила краска, но она сразу же придала своему лицу максимально холодное выражение и отчеканила: помни, с кем ты говоришь, сиятельство. Я тебе не какая-то девка, что будет распахивать полотенце. Я согласно кивнул. Конечно, нет. Рюриковичи, как правило, преподносят свою наготу более изысканно. Например, выскакивают в таком виде из-под одеяла. Она на момент смешалась, но глаза сразу же сверкнули гневом. Уральское гнездо твое, князь, можешь забирать. Глава моей разведки немедленно пришлет тебе данные обо всех исчезнувших дворянах. Что до рода Деблуа, это твое личное дело и не мне в это лезть. Империи оно не касается. Сработало. Вопросы по поводу гнезда и древних закончились. Терзать меня дальше она не собиралась. Правда, возможно, немного перегнул, слишком уж яростно сверкали глаза царевны, а оттенки разума показывали такое безумное переплетение эмоций, что было абсолютно непонятно, какая из них в данный момент времени превалировала. В любом случае, дело уже было сделано, Дарья едва ли не строевым шагом отправилась в коридор, и только, когда Рюриковна оказалась на первом этаже, я вдруг понял, что все это она могла передать и при помощи Дарфана. Да, скорее всего, царевна хотела посмотреть на мою реакцию и, возможно, выяснить детали про зачистку гнезда. Но в целом, для такого не было нужды сюда лететь. Выходит, либо она о чем-то умолчала, либо прилетела, чтобы банально увидеть мое лицо. Нельзя обижать Дейререра Коницу. Она хорверошея. В ответ на недовольный рык сандала сразу же послышался тонкий и пропитанный ехидством голос Мьёльнира. Конечно, хорошая, СС сначала СС спалит дотла, а потом будет горевать у пепла. Златовлас скучуть не СС сожгла. Дракон, который до того патрулировал территорию, влетел в кабинет, разом заполнив собой добрую четверть помещения. Нельзя вот так БРР рассать обвинения из-за ДРР раконьей сути. Сама виновата. Я мысленно прикрикнул на спутников, останавливая разгорающийся спор. Взяв Дарфан, отправил необходимые инструкции Кристине. Снова открыв сообщение от нее, пробежался по заголовкам, но прочитать ничего не успел. Устройство завибрировало, оповещая о пришедшем сообщении. И правда, глава разведки Рюриковичей, с которым я когда-то обменялся контактами, чтобы тот мог отправлять мне данные напрямую. Последнее время эту функцию на себя водрузила Дарья, но сейчас я снова получил пакет данных напрямую от него. Через несколько секунд я уже определился с целью, а спустя еще 5 столкнулся в коридоре с Оболенским. Тот оглядел меня с ног до головы и, уважительно цокнув языком, подкрутил правый ус. Ты погляди, живой, даже не опаленный ни в одном месте. Хотя Дашенька вылетела отсюда такой, что ей сейчас впору города с землей равнять. Усмехнувшись, сразу же переключился на другую тему. О чем договорились? Куда теперь? На самом деле, я бы с радостью понежился в том микробассейне или поплавал в нормальном. Заодно и с каркасом бы все закончил. Но, видимо, придется заниматься этим по дороге, если получится. У нас в планах тур по опустевшим родовым крепостям. Я пока предупрежу остальных, а ты бы сиятельство поговорил с Шуйским и Голицыным. Намекни, что им лучше собрать дружины и держать те в полной готовности. У князя наверняка имелась масса вопросов, но он благополучно оставил их при себе. А спустя десяток минут мы уже покинули здание и, быстро набрав высоту, помчались на северо-восток, в сторону ближайшей родовой крепости, чьи обитатели, не далее как сегодня, бесследно испарились в воздухе. Глава 9. Даже с нашей максимальной скоростью, путь до ближайшей усадьбы занял около часа, который я использовал по полной. Правда, как и предполагал, поработать с каркасом не вышло. С головой захлестнули бюрократические вопросы. С основной массой задач свита разбиралась самостоятельно, включая контроль над новыми территориями и планы их восстановления. Переход под управление рода Феевых Ливий курировался ими же, равно как и все моменты, которые касались финансовых потоков, сделок и политических вопросов на землях рода. Тем не менее оставались ситуации, где меня не мог заменить никто из них. Например, они не могли сами ответить на предложение императора Цин, который каким-то чудом достиг согласия с японскими кланами по вопросу моего присутствия на переговорах. Они прислали документ, где отражалось их консолидированное мнение. Более того, их поддержал правитель Витов. После долгих переговоров с Кристиной, он дал свое согласие на участие в переговорах о зоне безопасности в Тихом океане, но настаивал на моем личном появлении. То ли им всем хотелось посмотреть на того, кто сначала опрокинул Цин, а потом вынудил отступить Балат, то ли азиатские патриции желали наладить со мной личный контакт, а там, как знать, возможно и напрямую выдвинуть какие-то предложения, обойдя стороной дипломатический аппарат. Впрочем, учитывая мои планы на север Китая, такая диспозиция даже была на руку. Возможно, получится все решить прямо там, во время мирных переговоров. Пробежал глазами доклад о Балат. После новых ударов Маховых и появления в тылу их наступающих группировок Олега, который целенаправленно уничтожал командиров, монголы принялись отступать. О потенциальной угрозе Чжэню был предупрежден и глубоко на территорию врага не совался. Бил только по частям, которые успели удалиться от границ Тибета. Как итог, противник принялся отводить войска. Что интересно, никаких новых заявлений они не сделали. Зато мы зафиксировали массу перемещаемых в тылы пленных. Судя по всему, недавно приведенных в чувство и толком не понимающих, что происходит, но колоннами бредущих к границе, в основном их гнали своим ходом, так как техники у Балат было откровенно немного. Не хватало даже для того, чтобы обеспечить свои собственные войска. Олег отличился и здесь. Солдат, которые могли бы сопроводить пленных до линии соприкосновения войск или хотя бы попробовать провести их через бреши, что во множестве там имелись, у него не было. Но иномирец весьма ловко решил эту проблему, перебив охранение первой колонны. Появился перед спасенными в облике фигуры, которая полыхала божественным пламенем, наглядно продемонстрировав, кто именно их освободил. Для надежности, потом еще и объяснил, кто есть кто. Там же, прямо на месте, призвал их поверить в себя, и, пользуясь той же силой, которую давали спасенные люди, взбодрил их самих. После чего оставалась сущая мелочь, назначить из числа освобожденных командиров, дать приказ вооружиться и раздать иные указания. В моем старом мире подобные вмешательства не одобрялись. Правда, в основном по причинам, которых здесь не существовало. Так, появление одного из богов моего пантеона не могло спровоцировать начало войны за последователей с участием богов в их истинном облике. Привести к появлению какого-то числа фанатиков, что стали бы резать чужих жрецов и жечь храмы, тоже нет. Даже если возникнут отмороженные и готовые на все адепты, нападать на всех остальных они не станут. Как минимум, по той причине, что здесь нет чуждых нам богов, атаковать некого. К тому же, Олег сделал еще один хитрый ход, объявил, что если освобожденные попросят достаточно хорошо, то Меркурий пришлет им на помощь богинь смерти и науки, Лерасу и Афатеру. Придумыванием имен, члены свиты себя всерьез не утруждали, а вот схема Чжэню сработала. Спасенные настолько истово хотели остаться в живых и вернуться в свои дома, что более чем искренне возжелали помощи. Обе девы сразу же почувствовали приток сил. Правда, из них двоих вмешаться смогла только Лера, у нее вышло отправить на помощь создаваемой Олегом небольшой армии костяных драконов. После того, как освобожденные китайцы увидели зримую помощь, Лере досталась куда более объемная порция обожания. Хотя Ясука свою долю тоже получила, ничего для этого не предпринимая. Олег же освободил еще немало пленников. Везде действовал по точно такой же схеме, только теперь исчезал сразу после обращения к потенциальным последователям, а всей организационной работой занимались мобильные отряды пехоты, которые следовали за ним. Двигаться с точно такой же скоростью у них, понятное дело, не получалось, но колонн было много и многие из них шагали с дистанцией, буквально в несколько километров. Монголы пытались забрать с собой максимум живого материала, потому, напитанные божественной мощью и вдохновленные последователи, которым Чжэню в какой-то момент еще и начал создавать ездовых конструктов, чаще всего успевали к концу его речи. За время, которое понадобилось войскам Балат, чтобы откатиться назад, Олег освободил около 300 тысяч человек. С одной стороны, не так много, но с другой, это были искренние последователи, которые вживую видели Чжэню, что обеспечивало намного более мощную подпитку энергией. К тому же, теперь они слышали о Меркурии и двух новых богинях, которые с их точки зрения тоже приобретали реальные черты, потому как о них говорила сущность, которую смертные узрели собственными глазами. Безусловно, это вызовет вопросы. Как только вся масса людей, которую Олег сейчас вел обратно, вступит в контакт с остальными жителями империи Цин, информация окажется во множество сводок разведки. Конечно, член свиты не всегда говорил напрямую, но суть все равно будет ясна, даже средний аналитик поймет, что кто-то начал продвигать идею поклонения определенным сущностям, а оттуда будет всего шаг до концепции оживших богов. Основной вопрос заключался в том, как на это отреагируют. Хранителей и чернокровых больше не было, основатель и так догадывался о том, кто я такой, а Ишмун точно был в курсе. К тому же, я и так фактически находился с ними в состоянии войны. Что касалось правителей и знати остальных стран, предсказать их реакцию было сложно, хотя некоторые уже начали действовать. Взять, к примеру, род Деблуа. Единственный раз мы пересекались на переговорах в Петербурге. Тем не менее, они объявили войну родов, используя в качестве предлога якобы нанесенное им оскорбление. Будь на месте Деблуа любой иной род франков, я мог бы обратиться за урегулированием спорного момента к королевской фамилии. Но, учитывая, что войну мне объявил сам монарх, оставалось только возможное посредничество Рюриковичей, которое вряд ли приведет к положительному результату. Правда, мотивацию и резоны королевского рода франков я понимал не до конца. Если быть более точным, то вовсе не видел смысла в начале конфликта. Наши интересы абсолютно не пересекались, разве что в области торговли с Ганзой, но ее золотые владетели уже подписали мирное соглашение и активно отгружали золото, которое пополняло мою казну. Имея они возможность втянуть в войну франков, сделали бы это еще давно. Если взять иных внешних игроков, вовсе непонятно, кому это могло понадобиться. Особенно, если принять во внимание недавнее крушение империи Цин и последующий разгром Балат. Для того, чтобы после всего этого ввязаться со мной в войну, нужно полностью отключить логику. Имелся только один реалистичный вариант. Им предложили помощь, да такую, что позволяло рассчитывать на победу. Либо у кого-то имелся рычаг давления, позволяющий контролировать королей франков, и их просто использовали в качестве отвлекающего маневра. А может быть, предполагали, что я воспользуюсь военными действиями и устремлюсь на штурм Версаля, где меня будет ждать ловушка. Конечно, для такого нужно было знать о кольцах Сета. Плюс, понимать, что я тоже в курсе их существования и знаю, где искать третий артефакт. Я склонялся к тому, что франков попросту используют в качестве марионеток, либо основатель, либо Ишмун. Менее вероятно, какая-то третья сторона, впечатленная моей победой над Циной, желающая посмотреть, смогу ли я провернуть то же самое в условиях Европы. От самих Блуа пока не поступало никаких требований, кроме предложения о немедленной капитуляции. Прозрачный намек на тот факт, что мирные переговоры их ни капли не интересуют. Дарфан я вернул на место только в момент, когда мы уже оказались рядом с усадьбой князей Типовых, один из патрицианских родов, что тоже исчез. В коалицию триумвирата Дивеевых, Засекиных и Гагариных они не входили, считаясь независимыми, но были к тем весьма близки. Мы приземлились прямо во дворе, изрядно напугав гвардейцев Рюриковичей, которые несли стражу. Скорее всего, они рассчитывали, что выставленный барьер сможет задержать незваных гостей или хотя бы предупредит об их появлении. Но на деле, узнали о нас, только после того, как я сбросил пологи невидимости с драконов. Солдаты схватились было за оружие, окружая себя кольчугами и готовя к бою печати, но потом признали Оболенского, а следом один из них кивнул и в мою сторону, судя по выражению лица, что-то сказав сослуживцам. Оказавшись в прихожей, я подсветил дом божественной мощью. Странно, но тот действительно был пуст. Красивая постройка на 4 этажа, стены которой некогда являлись цельным артефактом, а запас прочности закладывался такой, чтобы хватило еще десятку поколений одаренных, абсолютно не фанило силой. Оболенский задумчиво огляделся по сторонам и, крутанув правый ус, посмотрел на меня. «Пойду я подвалы до погреба проверю, вдруг, что найдется». То, что осталось от родового алтаря, я прекрасно чувствовал и отсюда, так что просто пожал плечами. Князь двинулся к лестнице, а я дал Мьёльниру команду проверить здание. Когда живой камень приступил к делу, за спиной послышался голос Гифера. Опустошено все так, как будто сюда ход наведался. Глянув на него, я вопросительно поднял брови, и Титан на момент замялся. Были твари такие, порожденные бездной. Давно совсем, их почти истребили к моменту моего рождения. Но раз я видел результат охоты одного из них, почти то же самое, что здесь. Ха ты, ни разу о таких не слышал. В чем именно схожесть? Бывший узник Тартара на момент замялся. Повел вокруг взглядом. Почти нет следов силы. Они так и действовали, высасывали все, до чего добирались, без исключения. Опытные перехватывали даже боевые плетения или чистую энергию в любом ее виде. А если успевали добраться до искры, то все, считай, нет Титана. Не удержавшись, я уточнил, как вы с ними справились. Тот пожал плечами. Ну, не все успевали дожить до момента, когда могли считаться опытными. А вообще, оказалось, у них хрупкие тела. Силы жрали, как бездонные бочки, а вот свою плоть усиливать не научились. Хватало обычного брошенного копья. Главное, вплотную было не приближаться. Интересно, хотя логично. Умея эти монстры еще и сражаться в рукопашную, никто из титанов не выжил. Пожалуй, тогда и богов в целом не существовало бы. Невозможно противостоять тому, кто в состоянии банально сожрать структуру любой боевой комбинации, которую ты пустишь в дело. Рядом остановилась Найхва, которая отчаянно морщила нос и бросала взгляды по сторонам. Тут, я даже не знаю, как точно объяснить, как будто оказалась в старой кладовой, куда сотни лет никто не заглядывал, или в руинах, которые занесло песком пару веков назад. Сначала я удивился формулировке, а потом попробовал взглянуть на пространство вокруг под иным углом зрения. Результат оказался неожиданным. Ни единого намека на энергетические следы, которые обычно оставались после простых смертных. Сейчас мы искали искажения фона, характерные для мощи одаренных, но еще были те, которые создавались энергетическими каркасами самых обыкновенных людей. В большинстве случаев, они мало кого интересовали, разве что одного из них требовалось найти, и для этого привлекали специалиста с профильным даром. Как правило, ими было усыпано все вокруг, всегда и везде. В усадьбе, где каждый день присутствовали десятки слуг, подобные следы должны были быть повсюду. Но я не видел ни одного. Следуя мысли, которая мелькнула в голове, проверил энергетический фон домашних растений. Каждая из них тоже располагала своим каркасом, работающим, как сказали бы варвары, на иной частоте, но тем не менее, тоже абсолютная пустота. Золотоволосая с мрачным видом разглядывала стены, а я повернулся к Гиферу. Эти твои хаты высасывали силу только у богов? Что насчет людей или растений? Через маску невозмутимости, которую Титан постоянно удерживал на своем лице, проступило удивление. Растений, что оттуда брать-то? По поводу смертных, не знаю, не обращали на это внимания. Логично, эпоха титанов, время, когда люди считались чуть ценнее скота, да и то, зависело от ситуации. Впрочем, даже если здесь поработал какой-то близкий родственник Хотта или аналогичное создание из иного мира, это не снимало основного вопроса, куда пропали патриция и прислуга. Имелся и дополнительный, каким образом кому-то удалось опустошить родовой алтарь и все защитные системы. Стены особняка, сами по себе, являлись артефактом и наверняка была заполнена силой под завязку, а с алтарем пришлось бы повозиться даже Мьёльниру, да и он не смог бы вот так аккуратно выкачать из него силу, оставив в сохранности всю конструкцию. Сделав шаг в сторону, по очереди посмотрел на Найхву с Гифером. «Ищите следы всеми способами, которые вам известны. Сейчас пригодятся любые версии о том, куда и как могли исчезнуть люди. Или, хотя бы варианты по поводу того, кто именно мог выкачать из этого места всю энергию. Настолько, что ее нет даже в домашних цветах». Титан молча кивнул, а Найхва нахмурилась. «Тут ничего нет, совсем, как на кладбище». Вопроса в ее словах не было, судя по тону, богиня просто выражала свое ощущение от дома. «Для размещения мы выбрали одну из гостиных комнат первого этажа, где все смогли удобно устроиться». Спустя 15 минут на пороге показался бодрый и веселый Оболенский. «Подземелья проинспектированы, ничего не обнаружено». Взгляд сам скользнул на открытую бутылку вина в его правой руке, а кавалергард, ничуть не смутившись, пожал плечами. Провел выборочную проверку на факт отравления напитков. Ядов не обнаружено, хотя полностью не уверен, возможно понадобится повторить. Чуть дернула плечом Найхва, которую отвлекала беседа. «Я же», — взглядом указал Патрицию на свободное кресло, куда он через пару секунд и опустился. «Надо сказать, я прекрасно понимал океанскую богиню. Раздражает, когда не способен справиться с, казалось бы, элементарной задачей. В доме не было ни единого следа применения силы. Ровным счетом никаких отпечатков в энергетическом фоне. Как будто все его жильцы и правда одномоментно растворились в воздухе, навсегда исчезнув из этого мира. А вместе с ними, куда-то утекла и вся энергия. Что самое странное, ничего не мог отыскать даже Мьёльнир. Здесь было множество опустошенных кем-то артефактов, но живой камень не видел следов вмешательства. Сандал облетел округу, выступая моими глазами и подсвечивая пространство божественной мощью. Тоже безрезультатно. Ничего не чувствовали и Гефер с Найхвой, что говорило о применении силы в концепции, которая не была знакома ни одному из нас. А между тем, компания подобралась весьма представительная: древний эллинский титан, римский бог и повелительница океанов из другого мира. Когда я уже собирался дать команду собираться, неожиданно послышался тихий голос Прохора. «Я, кажется, что-то нашел». В него сразу же уперлись четыре взгляда, и новоиспеченный бог заметно смутился. «Не уверен на 100%, но Захар попробует показать». В глазах титана блеснула легкая досада, а вот лицо золотоволосой богини напротив засветилось интересом. Оболенский тоже смотрел с заинтересованностью, но впечатление портили бокал вина и расслабленная поза. Сам я поднялся на ноги, кивнув адъютанту. «Тогда пусть показывает. Немедленно». Прохор вскочил с дивана, а вот в моем кармане звякнул Дарфан. Не успел я сделать шага к выходу, на который указывал бог посмертия, как звук повторился. Через мгновение прозвучал снова. Третий сигнал заставил потянуться за устройством, на котором оказалось сообщение от Кристины. Одно и то же, но отправленное несколько раз кряду. «Моему секретарю только что звонил какой-то мужчина. Судя по акценту, немец. Говорит, у него для тебя крайне важная информация. Просил передать, что вы познакомились, когда он подсказал тебе, как пройти к очень интересной достопримечательности. Звонил на обычный телефон. С тобой связаться хочет таким же образом. Глава X». Махнув рукой Прохору, который уже помчался к выходу, я еще раз перечитал сообщение. «Немец, который указал на достопримечательность, это, вероятно, Вильгельм, нынешний король Пруссии. По крайней мере, иных вариантов у меня в голове не появилось. Вот только, было абсолютно непонятно, почему он выбрал именно такой формат связи. Монарх, в чьем распоряжении есть дипломаты, разведка, советники и личная канцелярия, не говоря о слугах и вассалах рода. А он звонит по телефону, как обычный клерк. Теория, конечно, возникла практически сразу. Для этого долгие раздумья не понадобились. Правда, она мне совсем не понравилась, потому как единственный вариант, при котором прусский король мог себя так вести, ситуация, когда он не уверен ни в ком, даже в тех, кто опутан клятвами на даре и должен быть верен до мозга костей в принудительном порядке. Прохор, покажешь находку чуть позже, пока узнаю у гвардейцев, какой номер обычного телефона в этой усадьбе. Адъютант растерянно моргнул, но двинулся выполнять приказ. Я же, поймав на себе удивленно-вопросительные взгляды всей тройки, хотел было кратко объяснить ситуацию, но понял, что это будет проблематично. В самом деле, что мне им сказать? Нужно срочно принять важный звонок немецкого Патриция. Оболенский отпил из бокала и, уловив мое колебание, поинтересовался. Важные новости, думаешь, как преподнести? Найхва покосилась на него и сразу же вернула взгляд на меня, почему-то подозрительно прищурившись. А я тихо хмыкнул. Новостей как раз пока нет, но в скором времени могут появиться. Теперь брови князя тоже чуть пошли вниз. Какого характера? Объявился кто-то из пропавших, на секунду прервавшись, добавил. И зачем тебе телефон? Я с усмешкой развел руками. Похоже, король Пруссии желает вернуть долг. Правда, выбрал для этого довольно странный путь. В глазах кавалергарда стало заметно меньше бодрой веселости и блеснуло опасение. Но продолжить диалог он не успел. В гостиной уже вернулся Прохор, сжимающий в руках визитку. Остановившись рядом, протянул ее мне. Вот, в прихожей лежали. Гвардейцев даже спрашивать не пришлось. Отправляя номер Кристине, я попросил Мьёльнира придумать что-то с сигналом, который шел по телефонному проводу. Не знаю, по какой причине германец отказался от использования Дорфана, но не хотелось бы оказаться подслушанным телефонисткой на станции или кем-то еще, располагающим возможностью подключиться к проводу. Телефонная сеть в этом плане была полностью прозрачна, при наличии денег перехватить разговор мог кто угодно. С другой стороны, таким обычно занимались при охоте на смертных, не располагающих даром. Вряд ли кто-то станет предполагать, что князь Афеев внезапно начнет пользоваться проводной связью вместо своего Дорфана. За время, которое я ждал ответа, спутник и правда успел придумать систему, что помогало защитить приватность беседы. Плавающая шифровка сигнала, он передавался по проводу, прикрытый несколькими слоями силы, а раскодировка происходила фактически перед самым аппаратом собеседника. Для того, чтобы услышать мои слова, нужно было подключиться к кабелю буквально за считанные метры до телефонной трубки. А телефонистки и все остальные заинтересованные лица слышали абсолютно безобидный бред, никак не связанный с настоящей темой разговора. Да и голоса отличались. С точки зрения стороннего наблюдателя, беседу будет вести пара пожилых родственниц, обсуждающих внуков. Спустя 20 секунд от Кристины пришло короткое ответ отправлен. Таковым должен был быть короткий звонок на телефон, во время которого требовалось представиться, указав номер, по которому до меня можно дозвониться и спросить Георга. А после того, как дадут ответ, что это ошибка и человек позвонил не туда, положить трубку. Система обмена данными тоже выглядела до крайности странно. Впрочем, совсем скоро все станет известно. Об атаках через телефонные провода я пока не слышал. Да и Мьёльнир будет следить за ситуацией, при необходимости спутник прикроет. В любом случае, большой поток силы таким способом не направить, даже я смог бы нанести только удар ограниченной мощи, от которого легко защитился бы одаренный в ранге мастера. Телефон зазвонил буквально через 5 секунд после того, как пришел ответ от Кристины. Подняв трубку, я услышал глухой голос. «На мне долг жизни, потому я звоню. Деблуа собирают большую коалицию. Почти все германские державы, австрийцы, бельгийцы, поляки, мадьяры, возможно, испанцы, обещают предоставить оружие, которое поможет победить. Способ защиты от силы одаренных». Я хотел вклиниться с уточняющим вопросом, но пауза Вильгельма длилась всего какие-то доли секунды, после чего тот продолжил. Еще они заявили, что в ближайшее время даруют миру знание, которое полностью его изменит, настолько, что тот никогда не станет прежним. О чем именно речь, непонятно, только предупреждаю, не суйся на их территорию, они ждут, появишься там, окажешься в ловушке. Напрямую они этого не говорили, но контекст я уловил. Вот теперь я наконец смог поинтересоваться деталями. Кто-то уже согласился перейти на их сторону. О каком именно оружии речь? И почему ты просто не позвонил на Дорфан? Смертный на другом конце провода издал легкий смешок. Ты сокрушил Цин за считанные дни. Тебя боится и ненавидит вся аристократия. Половина готова пойти за франками, если те действительно предоставят вариант защиты от плетения одаренных. А тот сюрприз, который они обещали, должен вознести монархов и высшую знать на абсолютно новый уровень. Шумно вздохнув, продолжил. Я отбиваюсь от вступления в коалицию, как могу. Но даже если у меня все получится, удержать аристократию от вступления в войну не выйдет. Запрещу им воевать против тебя и самому придется запереться во дворце, держа оборону. Единственные, кто еще не желает воевать, англичане. После недавней бойни, Георг крепко держит лордов за яйца, и он против войны с твоим родом. Потоцкий тоже не горит желанием сражаться, но сам знаешь, какая у него там шляхта. Два разумных монарха на всю Европу. Хотя скорее один, британец смог оценить последствия потенциальной войны, ни разу не перекаясь со мной лично. Вот нынешний польский король видел меня в деле, что, судя по всему, его и сдерживало. Когда будет принято решение, как именно они хотят обеспечить защиту от силы одаренных? Как это вообще может выглядеть? Что за возвышение для монархов? И повторю, почему ты звонишь не на Дорфан, а Боленский, который стоял рядом, прислушиваясь к разговору, с подозрением прищурился, а в трубке снова зазвучал голос прусского короля. Переговоры идут со всеми. Согласия требуют немедленно и давит по полной. Когда именно решат объявить о создании коалиции, неизвестно. На момент замолчал, как будто на что-то отвлекшись, но уже через секунду продолжил.